Его делали мои собственные руки. Но без участия разума я бросилась обратно в дом. Пульс бился. Я не присаживалась больше. Я стояла на страже у окна. Снова, без сомнения, в последний раз, я, запертая в четырех стенах нашего особняка, стояла на страже, упершись лбом в оконное стекло. Это время ожидания показалось мне наиболее долгим. Наконец, в начале авеню появился фургон с застекленными стенками. Он бесшумно, мягко, задним ходом, как я договорилась заранее, стал приближаться к нашему дому. Он остановился в указанном месте, и тут же мотор выключили, свет потушили. Я надела манто и шляпку, взяла в руки сумочку. Стараясь говорить как можно тише, я объяснила двум водителям, куда идти с носилками, какие меры предосторожности следует принять. Оба не без удивления взглянули на меня, а я шептала: «Разве вам ничего не сказали? Разве ваш хозяин не предупредил вас, что вы должны следовать всем моим указаниям?» Он согласился. Он знает, что я увожу своего мужа отсюда, потому что здесь за ним плохо ухаживают. Хозяину известно, кто я такая. Я жена, единственная близкая родственница больного. К тому же я подписала бумагу, так что ваша фирма ни за что не отвечает. Хотя я старалась сдерживаться, голос мой звучал раздраженно. Как странно, что так оробели эти шоферы-санитары. Однако же с их участием совершаются всякие незаконные перевозки, даже похищения. Неужели мой проект встретит неожиданную помеху с их стороны? — А это общественный сад? — осведомился один из шоферов, показывая на парк Монсо. Я вздохнул с облегчением. Оказывается, вот в чем дело. А я вообразила бог знает что. Чуть было не наговорила лишнего, желая убедить шоферов. Кажется, я достаточно успокоил их. Открывая ворота парка, я тем самым беру на себя всю ответственность. Глупо это им объяснять. Без сомнения, я считал их большими формалистами, чем они были на самом деле. Шоферы обменялись вопросительными взглядами. Свет задних фар освещал снизу наши лица. Перед вечером, на всякий случай, я заглянула в банк. Я открыла сумочку. Да, чуть не забыла. Очень прошу постараться сделать во время пути все, что в ваших силах. Я хочу, чтобы мы ехали без остановок. Мне говорили, что вы сменяетесь за рулем. Все равно для вас это будет утомительно. Вот вам половина чаевых. Я протянула каждому по крупной ассигнации. Они взяли деньги. Когда носилки поместили в машину, они превратились в настоящую постель. Ксавье покойно лежал на ней, высокие края предохраняли его от падения. Я села рядом с ним. Нас заперли. Из предосторожности я запретила зажигать внутри машины верхнюю лампочку и даже ночник. Я взяла безжизненную руку, лежавшую рядом со мной поверх одеяла. Пульс бился. Шоферы, сидевшие на переднем сиденье, ждали. Я махнула им рукой. Очевидно, они заметили мой жест, ибо я услышала, как застучал, приглушенно зафыркал мотор. Машина плавно, без рывка, двинулась с места. Несколько оборотов колес. Мы выбрались на авеню Ван Дейка. Я отвела глаза от лица Ксавье и старалась теперь сквозь стекло машины разглядеть особняк Буссарделей. Он был уже невидим, исчез в темноте. Ни в одном окне не вспыхнул свет.